лидер гильдии, давайте быстрее войдем. Мы должны показать этим ублюдкам с темной звезды силу Альянса Ассасинов. Вот именно, лидер гильдии, на этот раз мы должны быть первыми. Депрессия игроков из Альянса Ассасинов снесло напрочь. Они захрустели костяшками пальцев. Их жажда битвы нарастала с каждой секундой. Ши Фэн молчал, с улыбкой наблюдая за энтузиазмом остальных. Однако, благодаря действиям Ши Фэна, лидер гильдии Альянса Ассасинов, Суровый Меч, смотрел теперь на Ши Фэна по-новому. Суровый Меч решил, что Ши Фэн не так-то прост. Из-за слов Ши Фэна настроение у команды поднялось. Сейчас они были возмущены несправедливостью, они подавлены, и они немедленно хотели ворваться в подземелье и убить босса внутри. Они хотели первыми освободить подземелье на жестком режиме, чтобы доказать игрокам из темной звезды свою мощь. Тем не менее, Ши Фэн не придал особого значения новому мнению Сурового Меча о нем. В конце концов, в прошлой жизни он тоже был лидером гильдии. Если кто-то хотел сплотить команду, то требовалось только одно – им нужен враг. Фактически, одинокий тиран уже был врагом Альянса Ассасинов. Ши Фэн просто подлил масла в уже горящий огонь, еще больше подняв их боевой дух. Естественно, высокий боевой дух был только моральным стимулом, и он не мог помочь Альянсу Ассасинов очистить подземелье. Если Альянс Ассасинов хотел очистить командное подземелье в жестком режиме, им все еще нужны были некоторые другие ключевые элементы. Однако Ши Фэн не стал раскрывать этот факт. Он просто тихо присоединился к команде Альянса Ассасинов, войдя на завод боеприпасов вместе с Суровым Мечом и другими. Завод боеприпасов Бестий был полуразрушенной фабрикой по производству оружия. Следовательно, местность внутри подземелья не была особенно сложной. Игрокам нужно было пройти только один путь, чтобы добраться до босса. Всего в подземелье было три босса. Но хотя их было мало, каждый босс обладал огромной властью. В командном режиме у подземелья жесткого режима у всех боссов был верховный ранг. У каждого из них были мощные навыки, и каждый из них мог мгновенно убить любого МТ. Если бы команда не была знакома с навыками этих боссов, не сумев полностью понять время их атак, для команды не было бы странным, чтобы команду можно было убить десятки раз. По сравнению с этими боссами игрокам было бы намного проще очистить подземелье с элитными монстрами. Я думаю, все уже знают, что делать. Но Ефен впервые с нами, и поэтому я повторю. Наша задача – нанести максимальный урон, уклоняясь от атак элитных монстров. С другой стороны, у здешних монстров уровень атак очень высок и могут нанести значительный урон даже МТС. Более того, эти монстры невосприимчивы к навыкам управления толпой. Следовательно, целители будут находиться под большим давлением. У них не будет времени, чтобы исцелить кого-либо, кроме МТ. Поэтому нужно быть осторожным, терпеливо объяснял Суровый Меч. Ладно, хватит моих объяснений. Давайте сначала уберем четырех элитных монстров, охраняющих вход, чтобы попрактиковаться. Закончив говорить, Суровый Меч направил двух МТ из команды, чтобы атаковать четырех элитных зверолюдей 10 го уровня. Зверочеловек-воин, элитный ранг, уровень 10, хп 50 000 50 000. Поскольку это было подземелье, энергии силы атаки монстров здесь значительно увеличились. Они были намного сильнее по сравнению с элитными монстрами 10 уровня в полях. Один из них был воином-щитоносцем, а другой рыцарем-хранителем. Каждый из них держал агро двух монстров. Однако, когда Ши Фэн увидел ущерб, который эти два МТС нанесли монстрам, он был ошеломлен. Обычная атака воина-щитоносца нанесла только минус 32 урона воинам зверочеловека. Когда воин-щитоносец использовал героический удар, он нанес только минус 66 урона. Тем временем рыцарю-хранителю приходилось еще хуже, чем воину-щитоносцу. Обычная атака рыцаря-хранителя нанесла только минус 24 урона, в то время как его божественный удар нанес только минус 51 урон. Оба эти МТС были игроками 10 уровня, и оба владели таинственным железным оружием. Даже если бы это было одноручное оружие, столкнувшись с элитным монстром того же уровня, оно не должно нанести такой маленький урон. Именно поэтому Ши Фэн был потрясен этим зрелищем. Хотя оба МТ старались избегать атак монстров, они были очень неуклюжи. В результате количество атак, которые они получили, превысило количество раз, когда они уклонялись. Более того, каждый раз, когда на них нападали, им приходилось отступать на несколько шагов, прежде чем они могли стабилизироваться. Единственное, в чем им везло, это то, что урон, который они получили, не был высоким. Они получили около минус 300 урона от каждой атаки. Между тем, каждый МТ обладал около 2400 хп. С двумя монстрами, атакующими каждый МТ одновременно, каждый МТ получил в общей сложности минус 600 урона. Четверть их общего хп. Целители явно были взволнованы. В то же время Ши Фэн был впечатлен тем, что МТС обладают НР-2400. Какого черта? Не слишком ли высок их ХП? Они же не могли оба перевести свои свободные очки атрибутов в выносливость, полностью игнорируя силу и ловкость. Однако это было единственное разумное объяснение. Это объясняло, почему, несмотря на то, что оба МТС были явно игровыми экспертами, им требовалось так много усилий, чтобы уклониться от атаки, и почему их повреждения были такими жалкими. В отличие от этого, убийца 10 уровня, который также использовал одноручное оружие, мог нанести более минус 100 урона такому элитному монстру, как зверочеловек. Они могли бы даже нанести урон свыше минус 200, если бы использовали навык. Сила МТС была просто ужасна. Их ловкость также была слишком низкой, не позволяя им уклоняться от атак, которые они могли бы явно избежать. Было очевидно, что игроки Альянса Ассасинов еще не приспособились к боевым методам Сферы Бога. У них явно было много опытных игроков, но они не могли продемонстрировать свой полный потенциал. Неудивительно, что на ранних этапах игры Альянс Ассасинов был не очень известным и о нем узнали только по прошествии полугода с момента запуска Сферы Бога. Если Альянс Ассасинов вот так сражается с боссом оружейного завода Зверолюди, Ши Фэн будет удивлен, если они не уничтожат команду. Это было действительно удивительно, как им удалось очистить подземелье команды жесткого режима из 10 человек. «Могу ли я кое-что сказать?» – мягко спросил Ши Фэн у Сурового Меча. Хотя у Альянса Ассасинов теперь был враг в лице одинокого тирана, но все-таки члены команды все еще настороженно относились к Ши Фэну. Они держали рот на замке только из-за того, что за него просил пронзающее сердце. Однако, если Ши Фэн осмелится испытать свою удачу, они не будут сидеть сложа руки. «Говори, если это поможет пройти подземелье, мы прислушаемся к тебе». Суровый меч уже сумел различить способности Ши Фэна. Он мог отчасти понять, почему нежный снег полюбил Ши Фэна. В конце концов, Ши Фэн действительно обладал силой. «Мы можем заменить двух МТС?» – без обиняков спросил Ши Фэн. Глава 211. Блестящий эффект. Кстати, тон Ши Фэна был мягким, но голос был жестким. От одного звука его голоса обе женщины целительности затпожали, не успев излечить двух МТ. Два МТ, сражавшихся с четырьмя элитными монстрами, были так потрясены, что получили прямое попадание от гигантских стальных топоров зверолюдей. Повреждения более минус 400 точек появились над обоими МТ, и они оба отступили почти на полдюжины шагов, прежде чем им удалось стабилизировать себя. Другие члены команды тоже замерли. Они все ошеломленно уставились на Ши Фэна, думая, что их уши сыграли с ними шутку. Заменить МТ, что это была за шутка? Два игрока, сражавшихся с элитными монстрами, входили в тройку лучших МТС гильдии. И все же, Ши Фэн хотел заменить их кем-то другим, разве это не принесло бы им еще больше неприятностей? Решение Ши Фэна было бы понятно, если бы два МТС допустили ошибку, заманивая монстров, или потеряли монстров. Однако ни один из МТ таких ошибок не допустил. Итак, почему их нужно заменить? Они что-то сделали не так? Спросил Суровый Меч. МТ были ядром команды. Мощный МТ может значительно уменьшить сложность рейдов в подземелье. Команда никогда не должна опрометчиво заменять своих МТ. Все так? Ши Фэн покачал головой. Действительно, до этого момента оба МТ не допустили ни одной ошибки. Однако отсутствие ошибок не означало, что дела шли хорошо. Если бы это была обычная игра в виртуальной реальности, МТ бы без труда выполнили бы свою задачу. Однако в сфере бога все было по-другому. Недостаточно было просто выполнить задачу, чтобы обеспечить победу команде. Поскольку проблем нет, зачем нам заменять МТ? Суровый меч нахмурился. Двое МТ, о которых шла речь, были в ярости, явно демонстрируя свое недовольство. Это они пригласили Ши Фэна, а он осмеливался критиковать таких могущественных МТ, как они. Не слишком ли он высокомерен? Их способность уклоняться от атак слишком слаба. Грубо говоря, они получают слишком большой урон. Когда они столкнутся с боссом, даже четырех целителей будет недостаточно, чтобы сохранить им жизнь. Кроме того, Их скорость восстановления от повреждения слишком низка. В битве с боссом даже 1% хп может решить победу или поражение. Я считаю, что когда вы столкнетесь с боссом этого подземелья, ваши целители не справятся с вашими повреждениями, и результатом этого станет полное уничтожение команды, с улыбкой сказал Ши Фэн. После слов Ши Фэна, оба целителя не знали, что ответить. Суровый меч тоже был поражен. Он прекрасно помнил, что не упоминал о том, что ранее его команда уже была уничтожена. Тем не менее, Ши Фэн правильно угадал каждую деталь их предыдущей битвы. Все, что только что сказал Ши Фэн, было ясно и логично, и суровый меч согласился, что ему нужно внести некоторые изменения. Интересно, есть ли у брата Е Фэна какие-нибудь предложения о том, как мы можем улучшить, какой вид МТ нам нужен? Суровый меч искренне спрашивал совета Ши Фэна. Другие члены Альянса Ассасинов тоже не были дураками. Они поняли смысл слов Ши Фэна. В результате, недовольство, которое они чувствовали к Ши Фэну в своих сердцах, значительно уменьшилось, в то время как уважение немного выросло. Каждый из них оживился, приняв мудрое мнение Ши Фэна. Все очень просто. Найдите двух рыцарей-хранителей, которые распределили бы свои свободные очки атрибутов в соотношении сила 2, ловкость 1, выносливость 2. Было бы лучше, если бы они сначала изучили ауру стража и его силу, неторопливо сказал Ши Фэн. Сам того не желая, Ши Фэн внезапно стал лидером. Через несколько мгновений суровый меч нашел двух рыцарей-хранителей из своей гильдии, которые соответствовали требованиям Ши Фэна. Однако, техника этих рыцарей-хранителей не была особо впечатляющей, и их снаряжение было в лучшем случае неполным. Одним из них был белое перо, и он обладал лишь немногим более 1700 НР. Другого рыцаря-хранителя звали Ватерлейк, и его НР превышали 1800 очков. Кроме того, оборона этих двух была хуже, чем у предыдущих МТ, более чем на 200 пунктов. Они находились на совершенно разных уровнях. Тем не менее, после осмотра оборудования этих двоих Ши Фэн не увидел ничего плохого. Проблема была только в их технике. Затем Ши Фэн объяснил двум рыцарям-хранителям, как они должны сражаться с элитными монстрами и как они должны уклоняться от атак. А уж насколько хорошо они понимают его объяснение, будет зависеть от их собственных способностей. После этого Ши Фэн поручил одному из рыцарей-хранителей активировать ауру хранителя, увеличив защиту всей команды на 20 очков. Затем он поручил другому рыцарю-хранителю активировать энергетическую ауру, увеличив силу всей команды на 5 очков. Ши Фэн также переключил свою мощность, значительно увеличив атрибуты всей команды. В результате ХП двух рыцарей-хранителей достигли порога почти 2000 ХП. У команды отвисла челюсть, когда они увидели блестящий эффект, вызванный могуществом тысячи титулов Ши Фэна. Увеличение всех атрибутов на 10% – это было выдающееся оружие для налетов на подземелья. Такое увеличение было равносильно повышению экипировки каждого члена команды на целый ранг. Благодаря такому преображению, у всех членов команды без исключения улучшилось настроение и добавилось уверенности для борьбы с боссами подземелья. Всех волновал предстоящий бой. Изначально их смутило желание Ши Фэна заменить двух МТ. Было более чем странно заменить прежних мощных МТ на более слабых. Однако когда они увидели, как изменился бой, то почувствовали огромную разницу. Хотя воины-зверолюди нанесли с каждым ударом около минус 450 урона двум рыцарям-хранителям, этим воинам атаки зверолюди теперь были успешными только 1 из 3. Для сравнения, предыдущие атаки зверолюди были успешными 2 из 3. К тому же, каждые 3 успешные атаки отнимали дополнительный минус 150 урон. Разница, которая была видна невооруженным глазом, значительно уменьшила нагрузку на целителей. Тем более, оба новых МТ гораздо более эффективно уклонялись от атак. Это позволило целителям тратить меньше НР, тем самым увеличивая их выносливость. К тому времени, когда они прибыли к первому боссу подземелья, Каруру, целители больше не тратили время на исцеление двух рыцарей-хранителей. У них даже оставалось время, чтобы позаботиться о других членах команды. Карур был крупным и свирепым зверочеловеком. Он был в 2 раза больше обычного зверочеловека, и его тело было полностью покрыто алыми стальными мышцами. На спине у Карура висел огромный волшебный меч длиной с его рост. Между тем, сам Карур был верховным боссом 12-го уровня с колоссальными 450-000 хп. «Брат Е Фэн, интересно, есть ли у тебя идеи, как лучше всего напасть на этого босса?» С тяжелым сердцем спросил суровый меч у Ши Фэна, когда вновь столкнулся с Каруром. В конце концов, Карур уже несколько раз уничтожал их. МТ должны сохранять свои НР, в то время как все остальные должны уклоняться от навыков Карура. «По крайней мере, я так думаю», — небрежно сказал Ши Фэн после некоторого раздумья. Все в команде немедленно послали презрительные взгляды на Ши Фэна. «Разве все это не чушь собачья? Разве это не очевидно?» «Хорошо, МТ, действуйте. Вы двое должны по очереди топить босса. Тот, у кого ХП попадает в критическое состояние, должен немедленно отступить и позволить другому выйти вперед. Что касается всех остальных, попытайтесь использовать свои атаки, чтобы помочь двум МТ», – проинструктировал остальных Ши Фэн. Вскоре после этого два рыцаря-хранителя атаковали Карура. Согласно знаниям Ши Фэна, у жесткого режима Карура было только два навыка. Один из них был «Клинок бури». Это был навык, при котором Карур превращался в торнадо, нанося минус 600 урона в секунду всем врагам на расстоянии 12 ярдов. Навык имел продолжительность 20 секунд. Другим навыком был «Мгновенное исчезновение». Когда Карур применял это умение, он немедленно исчезал из виду. Затем он неожиданно появлялся позади 3-5 игроков, атакуя их и нанося урон минус 500. Одновременно он мог наносить игрокам эффект усиления урона, в результате чего они получали на 10% больше урона в течение 2 минут. Что еще хуже, этот эффект нарастал. Благодаря этим двум навыкам, Карур мог длительное время биться с игроками, накопить урон, а затем с помощью мгновенного исчезновения убить любого игрока. На этом битва могла закончиться. Таким образом, единственная возможность положительно решить исход битвы – закончить ее как можно скорее. Чем дольше тянулось сражение, тем труднее становилось бы выиграть. Беря на себя инициативу, рыцарь-хранитель, Ватерлейк, размахивал шашкой, посылая атаки на голову Карура. Атака нанесла только минус 126 урона. По сравнению с элитными монстрами из прошлого, защита Карура была явно на ступеньку выше. Более того, такое небольшое количество повреждений было практически незначительным перед лицом массивных 450 000 линер Карура. В отличие от него, Ватерлейк не смог уклониться от контратаки Карура. Сабля босса отправила его в полет. Над головой Ватерлейка появился пугающий урон минус 1-134 очка, мгновенно поглотивший более половины его НР. После чего белое перо стремительно рванулся вперед и привел в действие праведную ярость. Затем он использовал щит мести, чтобы привлечь на себя атаку Карура. Четыре целителя в команде не смели медлить. Они немедленно бросили свои заклинания исцеления на Ватерлейка. Плюс 234, плюс 215, плюс 221, плюс 225. Затем целитель выпустил заклинание мгновенного восстановления на Ватерлейка. Каждые 3 секунды в течение 15 секунд цель восстанавливала 70 НР. Одновременно заклинатель также использовал за Ватерлейка заклинание «Расцвет жизни», которое восстанавливало 43 ХП каждые 2 секунды в течение 12 секунд. Сразу же ХП Ватерлейка восстановился до 90%. Затем он вернулся на свою позицию на линии фронта, координируя действия с белым пером. Глава 212. Захват Капура. По очереди нападая на Карура, два рыцаря-хранителя быстро заняли лидирующие позиции. Хо вместе с тем, значительно увеличилась нагрузка на целителей. Более того, и Ватерлейк, и белое перо были явно незнакомы с тактикой атаки босса. Их движения были несколько напряженными, когда они уклонялись от атак. В данный момент они могли только уклоняться от каждой посланной на них атаки. Тем не менее, по сравнению с последним разом, когда Альянс Ассасинов нападал на Карура, целителям было немного легче поддерживать жизнь этих МТ. Потребление маны целителями сделало это очевидным. Первоначально суровый меч все еще беспокоился, что два рыцаря-хранителя не смогут справиться. Однако, судя по результатам, эти мысли были явно не к месту. Целители были в полном порядке, в отличие от нескольких предыдущих набегов, когда им приходилось отчаянно выкидывать свои заклинания, даже не успевая выбрать наиболее подходящие. Четверо целителей не могли даже перевести дыхание, если не хотели, чтобы двое игроков моментально погибли. На самом деле такие неудачи были очень распространены. В сфере бога игроки 10 уровня должны были преодолеть большой порог. Уровни, предшествовавшие уровню 10, были всего лишь адаптационным периодом. Как только игроки достигнут уровня 10, все становятся намного сложнее. Таким образом, вход в подземелье 10 го, 20 го уровня был эквивалентен входу в подземелье 5 го уровня, 20 го уровня адского режима на 5 уровне. Как это может быть легко? Кроме того, теперь у боссов интеллект был намного выше. Требовалась определенная степень мастерства, чтобы принять атаку босса и не дать ему напасть на других игроков и целителей. МТ нужно было знать, как прижать и сдерживать монстров босса, потому что простыми атаками босса было не убить. В конце концов, даже при сильной атаке, монстры босса все равно найдут подходящий момент, чтобы убить целителей, самых слабых игроков в команде. Чтобы этого не произошло, основной задачей МТ было сдержать босса, чтобы он не напал на целителей. Следовательно, требования к методам МТ были очень высокими. Если бы сейчас с боссом сражались предыдущие МТ, они были бы гораздо эффективнее, чем Ватерлейк и Белое Перо. Но они допустили ошибку в распределении своих навыков, и так как в сфере бога нельзя было изменить первоначальные настройки, то этих игроков нужно было заменить. Более того, в течение долгого времени эти два игрока должны были бы распределять все свободные очки атрибутов, которые они получили от выравнивания, как в силу, так и в ловкость. В противном случае, они будут калечить своих персонажей. Все, начинайте атаку. Берсеркеры и мечники, помогите МТ блокировать некоторые атаки. Сосредоточьте свои атаки на оружие или оружие босса и направьте свои атаки туда, где они могут прервать атаку босса. Что касается дальних классов, сосредоточьтесь на нанесении как можно большего урона, приказал Шифен. Группа игроков сразу же бросилась вперед, чтобы нанести Карура максимальный урон, в то время как игроки дальнего боя начали бомбардировку Карура. -124, -137, -108, -189, -175. Повреждение одно за другим появлялось над головой Карура. Однако ущерб был не особенно велик. В то же время среди них наибольший урон был нанесен Берсеркеру, суровому мечу. Обычные атаки могли нанести около -266 урона с каждым ударом, в то время как атаки сурового меча могли нанести до -448 урона. Прямо за суровым мечом был пронзающий сердце. Поскольку пронзающий сердце было убийцей, его обычные атаки могли нанести только около -120 урона с каждым ударом. Однако его скорость атаки была намного быстрее, чем у сурового меча. Между тем, 5-звездочный Евисцерати уничтожил у Карура 587 хп. На третьем месте была милая и младшая сестра команды «Элементалист» Муцин. Она была капитаном команды элементалистов Альянса Ассасинов, и ее техника была первоклассной. Она также была одной из знаменитых женщин-элементалистов в Королевстве Звездной Луны. Она могла войти в топ-100 элементалистов в Королевстве Звездной Луны. Каждая из ее атак могла нанести урон от -300 до -400, но из-за того, что ее заклинания требовали длительного времени, ее общий урон был немного меньше, чем у двух вышеупомянутых игроков. Сначала суровый меч хотел сказать Шифену: «Смотри, наша команда наносит значительный урон. Почему бы тебе не вступить в нашу гильдию? Если ты это сделаешь, то должность первого вице-лидера будет твоей». Однако, когда суровый меч увидел, как Шифен бросается на Карура, а затем рубит его мечом, он был ошеломлен. Его слова потонули в глубине сознания. Два случайных удара Шифена нанесли Карура урон в -395 и -376. Сразу после этого Шифен нанес удар 10 го уровня. Навык достиг критического удара, мгновенно причинив -2137 урона Карура. Затем он продолжил, используя громовую вспышку, нанося Карура урон -643, -832 и -1102, а также нанося эффект усиления урона. Затем Шифен резко подпрыгнул в воздух. Спускаясь, он обрушил на голову Карура клинок бездны, покрытый силой грома и огня. Внезапно Карур испустил душераздирающий крик боли. Взрыв громового пламени мгновенно причинил -3312 урона, и все в команде расслабились, когда увидели это. Все, кроме Шифена. «Пронзающее сердце, где ты нашел такого потрясающего фехтовальщика?» Изящные губы Муцин приоткрылись, когда она открыла рот и невольно задала вопрос пронзающему сердце. Поскольку Муцин начинала в городе Красного Лифа, она не была особенно осведомлена о Шифене. С момента основания сферы бога, она больше всего интересовалась набегами на подземелья. И даже после того, как она вошла в город Белой Пики, она еще не встречала игроков, которые могли бы превзойти ее. Поэтому Муцин, естественно, считала себя экспертом высшего уровня. Однако Шифен полностью разрушил эту веру. Наибольший урон она могла нанести только около -700 очков, Именно тогда она достигла критического удара. Между тем, Ши Фэн мог небрежно нанести более минус 700 урона одним ударом. Прямо сейчас, он нанес даже более минус 3000 урона боссу верховного ранга. Му Цин была смущена своими мыслями о превосходстве над другими. Это было явно не так, хе-хе, разве этот старший брат не удивителен? Я был впечатлен его мастерством сразу же, как попал в сферу бога. С его помощью мы однозначно очистим это подземелье в жестком режиме. Радостно ответил пронзающий сердце. В конце концов, именно он пригласил Ши Фэна на этот квест. И теперь был невероятно горд собой, наблюдая за триумфальным шествием Ши Фэна, которое шокировало всю команду. Ты такой гордый, словно ты сам и есть Е Фэн. Если ты можешь нанести минус 1000 урона, то покажи это. Му Цин уставилась на пронзающего сердце. Сестренка Му Цин, ты слишком высокого мнения обо мне. Как я могу сравниться с братом Е Фэном? Он – эксперт ранг бог в городе Белой реки. Один его урон может превзойти дюжину игроков. Я был бы доволен, если бы у меня была хотя бы треть его силы. Пронзающий сердце горько улыбнулся. Ши Фэн был экспертом, как и нежный снег. Он и Ши Фэн были на совершенно разных уровнях, так как он мог сравниться с Ши Фэном. Если у кого-то из игроков еще оставались претензии к Ши Фэну, то теперь они испарились. Ши Фэн был удивителен. Мало того, что его атаки были невероятно мощными, но время и методы, которые он применял, чтобы постоянно прерывать ритм босса, также были похвальными. Каждый раз, когда один из мечей Ши Фэна атаковал Карура, его другой меч одновременно наносил удар по мечу Карура, слегка смещая атаку босса. Такая тактика позволила двум МТ эффективно уворачиваться от атак Карура с гораздо большей легкостью, значительно снизив нагрузку на целителей. В этот момент все наконец поняли, что такое настоящий фехтовальщик. Ши Фэн не приближался к МТ и был достаточно проворен. Имея такого эксперта в команде, набег на подземелье стал намного проще, чем раньше. По приблизительным подсчетам, их шансы на победу возросли по меньшей мере в два раза. В этот момент суровый меч внезапно отправил личное сообщение Му Цин. «Му Цин, ты одна из величайших красавиц в нашей гильдии. Ты же видишь способности Ши Фэна. Было бы жаль потерять его. Но, боюсь, если я попрошу его остаться, он ответит отказом. В то же время ты можешь использовать свои чары, чтобы убедить его присоединиться к нам. Если тебе удастся втянуть Е Фэна в нашу гильдию, я могу гарантировать, что твой рейтинг повысится, а ты будешь повышена на старейшины гильдии». Суровый меч пытался придумать еще что-нибудь, чтобы уговорить Ши Фэна остаться с ними, но он прекрасно понимал, что Альянс Ассасинов – ничем не привлекательная гильдия для Ши Фэна. С навыками Ши Фэна, даже первоклассные гильдии охотно вступили бы в кровавую битву друг с другом, чтобы завербовать его. Что касается цены, которую мог предложить Альянс Ассасинов, то любая первоклассная гильдия могла легко удвоить или утроить эту сумму. Следовательно, у Сурового Меча оставался только один вариант – разыграть карту с отношениями. Судя по возрасту Ши Фэна, ему должно быть чуть больше 20. Он был в самом энергичном и страстном возрасте. И такая красавица, как Му Цин, идеально подходила для этой ситуации. Хотя Суровый Меч ненавидел прибегать к таким методам, конкуренция в сфере бога была слишком высокой. Подобную тактику использовали во многих гильдиях, и если он продолжит разыгрывать из себя моралиста, то потом может серьезно пожалеть об этом. «Лидер гильдии, ты серьезно?» – взволнованно спросила Му Цин. «Конечно», – серьезно ответил Суровый Меч. «Лидер гильдии, можешь на меня рассчитывать. Я знаю все о женском очаровании и легко завербую Е Фэна в нашу гильдию». Му Цин кокетливо рассмеялась, ее большие глаза переместились на Ши Фэна. Суровый меч также уведомил пронзающего сердце о своем плане. Однако пронзающий сердце просто покачал головой и горько улыбнулся, услышав это. На самом деле он хотел сказать, даже если ангел нежный снег и демон Чжа и Юэжу не смогли захватить сердце Е Фэна, я боюсь, что у Му Цин не будет никаких шансов вообще. Хотя Му Цин действительно была красива, как цветок, когда пронзающий сердце посмотрел на ее плоскую грудь и вспомнил выдающееся смертоносное оружие нежного снега и Чжа и Юэжу, они были на совершенно разных уровнях. Однако пронзающий сердце не стал разрушать прекрасную фантазию Му Цин. В этот момент НР Карура снизились до 50%. Вдруг, Карур выпустил гневный рев. «Всем отойти от босса!» Ши Фэн знал, что Карур собирается использовать клинок бури. После слов Ши Фэна, Элита Альянса Ассасинов быстро отошли от Карура более чем на 20 ярдов. Вскоре после этого Карур начал вращаться, превращаясь в торнадо, который поглотил все вокруг. Однако клинок бури не убил ни одного из игроков. В лучшем случае, у кого-то НР достигло критического значения, но с помощью целителей их быстро восстановили. После чего команда приступила к снижению ХП Карура до 40%. Затем Карур начал использовать свое мгновенное исчезновение. Хотя его действие длилось только 20 секунд, однако были игроки, которым особенно не повезло, и они становились мишенями 7 или 8 раз подряд. Этим игрокам было очень трудно, но они держались из последних сил. По мере того, как члены команды падали один за другим, ХП Карура также уменьшился до 10%. Карур пришел в ярость. Его скорость и сила атаки взлетели на 30%, и теперь у него был критический эффект удара. Белое перо, к сожалению, получил критический удар. Даже с включенной защитой он мгновенно потерял более 1400 НР. Более того, когда Белое перо получил этот удар, у него осталось только около 60% от его общего количества ХП. Поэтому он мгновенно умер. Смерть Белого пера значительно усилила давление на Ватерлейка. Что еще хуже, в команде осталось только 12 игроков, в то время как у Карура все еще оставалось 4% его ХП, почти 20000 ХП. Ши Фэн понимал, что ему неоткуда ждать помощи, и он использовал свой козырь, пламенную вспышку. Прошло всего 2 секунды, а Карура вновь использовал мгновенное исчезновение и убил еще 3 игроков. Причем один из игроков был целителем. Ситуация становилась критической. Между тем, у Карура все еще оставалось 3% ХП, что означало, что у него осталось около 13000 ХП. В этот момент клинок бездны в руке Ши Фэна начал светиться ослепительно белым. Белое сияние, окружавшее клинок бездны, сияло, как миниатюрное солнце. Одно его присутствие поднимало температуру в несколько раз. Ши Фэн активировал клинок ветра и подлетел к Каруру. Легко вскочив, Ши Фэн взмахнул клинком бездны за спиной Карура, мгновенно сформировав 6 образов меча. 6 изображений меча, напоминающих солнце, мгновенно поглотили Карура, причинив ему страшные повреждения. -2 153, -2 203, -2 178, -4 356, -2 206, -4 422 появились над головой Карура. Под этой чудовищной мощью 4-метровое тело Карура метнулось, как пушечное ядро, к стальной стене. Бум! На стальной стене тут же образовалась вмятина в форме Карура. Между тем Карур был совершенно обуглен, лишен жизни, как камень. Глава 213. Темный чепнокнижник Цлоу. Карур пал, мы победили. Что это был за навык? Как это может быть так страшно? Оставшиеся в живых смотрели на обуглившегося Карура, непроизвольно сглатывая. Ши Фэн продемонстрировал нечто невероятное. То, чем он размахивал, было больше похоже на солнце, чем на меч. Даже стоя на расстоянии более 30 ярдов, они могли чувствовать жар, который опалял их кожу до боли. Между тем, ущерб, нанесенный Ши Фэном, был еще более шокирующим. Из 6 его последних ударов ни один не нанес боссу урон ниже -2000. Среди них было даже 2, которые достигли критического удара, причинив более -4000 урона. Они впервые увидели такой мощный навык. Пронзающий сердце также стоял, разинув рот. Он знал, что навыки Ши Фэна невероятные, но даже не предполагал, что они будут настолько удивительными. Суровый меч тоже был поражен. Поначалу он готовился к очередной неудаче. Он никогда не думал, что у Ши Фэна будет в запасе такой козырь. Ши Фэн отправил в полет босса верховного вождя 12 уровня и мгновенно нанес более -10000 повреждений. Это определенно был самый большой урон, который суровый меч видел до сих пор. В этот момент взгляд сурового меча стал еще более пылким, когда он посмотрел на Ши Фэна. Он не мог не желать немедленно завербовать Ши Фэна в альянс ассасинов. Му Цин отреагировала быстро. Этот момент был ее лучшим шансом приблизиться к Ши Фэну. Поэтому она быстро взволнованно подошла к Ши Фэну и страстно схватила его за руку. «Большой брат Е Фэн, твоя атака шикарная. Какая у тебя квалификация? Я впервые вижу такой навык». Му Цин пристально смотрела на Ши Фэна, говоря нежным и мягким тоном. Ее тонкие ресницы постоянно трепетали. Восхищение наполнило ее взгляд, и выражение ее лица было хрупким, вызывая инстинкт защиты у любого мужчины. Пламенная вспышка – это универсальный специальный навык, который может использовать любой класс. Ши Фэн ясно почувствовал тепло, растекающееся по телу от того мяса, где она держала, однако не придал этому особого значения, а просто решил, что Му Цин, видимо, слишком взволнована. Поэтому он и честно ответил ей: «Специальный навык, не так ли? Как жаль. Первоначально, я думала пригласить брата Ефена помочь мне размолоть одного». Волнение Му Цин испарилось, когда она услышала слова Ши Фэна. Ха, что-то вроде специального навыка можно было наткнуться только случайно. Это было не то, что можно было получить усилием. В самом деле, как можно так легко получить такой мощный навык? Тогда давай посмотрим на то, что нам досталось, с улыбкой сказал Ши Фэн, глядя на разочарованное выражение лица Му Цин. Ши Фэн напомнил всем, что Карур, который только что умер, был боссом верховного ранга. Добыча, которую он сбросит, несомненно, будет щедрой. Они забыли об этом из-за шока от силы Ши Фэна, после чего выжившие целители начали оживлять своих павших союзников. Только когда все ожили, суровый меч начал собирать добычу. Карур сбросил в общей сложности 5 единиц техники, и все они были таинственного железного ранга. По сравнению с боссом командного подземелья для 10 человек, Карур сбросил на 2-3 предмета больше. Среди 5 предметов снаряжения были большой щит 10 го уровня, длинный лук 10 го уровня для рейнджеров, нагрудник 10 го уровня для берсеркеров, посох 10 го уровня для целителей, и последний предмет был нагрудником 10 го уровня для мечников. Нагрудники берсеркеров и мечников, в частности, были частью снаряжения. Что касается денег, то каждый в команде получил по 32 медика. В общем, это был отличный урожай. Поскольку Ши Фэн заранее обо все договорился с Альянсом Ассасинов, нагрудник ветрогасителя был передан ему напрямую. Нагрудник защиты от ветра, нагрудник, пластинчатая броня, таинственно-железный ранг, уровень 10, защита плюс 83, сила плюс 7, ловкость плюс 10, выносливость плюс 6, только для мечников. Часть оборудования комплекта защиты от ветра, 1.6, эффект двух частей, увеличение урона на 10%, эффект четырех частей, увеличение скорости атаки и скорости движения на 15%, эффект шести частей, игнорировать уровни плюс 3, при атаке, 15% шанс увеличить силу атаки на 50 пунктов на 20 секунд. Что касается атрибутов или установленных эффектов, оборудование для установки защиты от ветра определенно обладало качественным увеличением по сравнению с оборудованием Серебряной Луны. Лучшим вариантом для Ши Фэна было собрать все это сейчас и обновить оборудование. Однако это будет непростая задача. После получения нагрудника защиты от ветра, Ши Фэн не спешил заменить свой нагрудник. В конце концов, как только он внесет изменения, он потеряет один из эффектов набора оборудования Серебряной Луны. Он намеревался внести изменения только после того, как соберет 4 части оборудования для установки защиты от ветра. Раздав оборудование, все двинулись к следующему боссу. Теперь, когда Ватерлик обладал таинственным щитом 10 го уровня, его защита и НР значительно возросли. В результате они легко справлялись с монстрами, которых встречали на своем пути. Через 10 минут они прибыли на арену боевых действий. В центре арены стоял Марлок, убийца зверолюдей. Он также был вторым боссом завода по производству боеприпасов бестий. Марлок, ранг верховного вождя, уровень 12, ХП 400-400-000. Кстати, НР Марлока были ниже, чем у Карура, на самом деле с ним было гораздо труднее иметь дело, чем с Каруром. В отличие от Карура, Марлок был наемным убийцей. Во время битвы Марлок непредсказуемо исчезал и появлялся в другом месте. Он также часто нападал на игроков, игнорируя их атаки, предпочитая атаковать игроков на задней линии, а не на линии фронта. Что еще более важно, Марлок обладал 3 навыками, которые лишали игроков дара речи. Первым навыком, которым он овладел, был прорыв брони. Каждый из его ударов мог сломать броню. Для любого класса пластинчатых доспехов это может быть фатально, так как только эффект разрыва брони достигнет 10 стеков, их защита уменьшится до 0. Даже если бы это был МТ, который обладал более чем 2000 хп, Марлок все равно мог убить их всего 2-3 ударами. Прежде чем целители смогли бы восстановить утраченные НР МТ, МТ уже погиб бы от ошеломляющей скорости атаки Марлока, беспомощно умирая. Единственным удачным аспектом для игроков было то, что эффект разрыва брони имел короткую продолжительность 30 секунд. Игрокам, совершающим набеги на Марлока, Нужно было только поменять местами свои МТ, когда эффект накапливался до 5 раз. Вторым умением Марлока было насыщение убийством. При активации, Марлок будет атаковать всех врагов в радиусе 8 ярдов в общей сложности 16 раз. На протяжении действия этого навыка Марлок был неуязвим. Более того, Марлок выполняет эти 16 атак очень быстро. Он совершит все 16 атак всего за 2 секунды. Если бы, когда Марлок активировал этот навык, в пределах досягаемости были только 2 МТ, эти 2 МТ умерли бы со 100% гарантией. Таким образом, игроки должны были разделить бремя этой атаки. Это также окажет огромное давление на целителей. Третий навык Марлока назывался «Исчезновение». При активации, Марлок окажется в засаде у любого игрока. Если игрок, попавший в засаду, принадлежит к классу тканевых доспехов, то, без сомнения, он погибает. Только игроки, принадлежащие к классу пластинчатых доспехов, могли надеяться выжить в засаде Марлока. В этот момент все в команде посмотрели на Шифен, намереваясь узнать его мнение о том, как поступить со вторым боссом верховного ранга. Вопреки их ожиданиям, Шифен не стал говорить им, как действовать. Вместо этого, он поручил одному целителю и двум врачам проверить воду. В противном случае ему придется объяснять, как он получил свою стратегию. Сделав несколько тестов, Шифен начал объяснять свою стратегию на начальных этапах боя с боссом. На самом деле план был очень прост. Все классы пластинчатой брони станут танками на ранних этапах рейда, по очереди топя Марлока. В конце концов, урон, нанесенный Марлоку, будет не слишком велик. Он станет мощным только после того, как эффект разрыва брони будет накоплен множество раз. Таким образом, пока один из них принадлежал к классу пластинчатых доспехов, они могли противостоять урону Марлока. Естественно, то же самое было и с насыщением убийством Марлока. Короче говоря, игрокам нужно было только окружить и избить этого босса. Через 8 минут Марлок, второй босс оружейного завода Бестий, пал. Основной причиной поражения Марлока было то, что Шифен был слишком силен. Шифен практически в одиночку уничтожил Марлока. Шифен был чрезвычайно ловок, когда уклонялся от атак Марлока, и Марлок очень редко мог напасть на него. Это, в свою очередь, привело к снижению повреждений Шифена. С таким стабильным воином, как Шифен, целители в этот раз не сильно напрягались. Практически все свое время они тратили на других игроков, облегчая им бой с боссом. Проблемы возникали только тогда, когда Марлок использовал исчезновение и появился за классом тканевой брони. Эти несчастные игроки могли только проклинать свою неудачу, принимая свою смерть. Глава 214. Чистка подземелья. После смерти Марлока он сбросил в общей сложности 4 единицы таинственного железного оборудования. Каждый получил в свою долю в 34 медных с монетой большое количество ХП. Между тем, Шифен получил дополнительное оборудование для создания своего нагрудника. Все члены команды посмотрели друг на друга с улыбкой после того, как с такой легкостью убили Марлока, верховного вождя. Все они были несказанно рады тому, что Шифен присоединился к их команде. Сейчас никто в команде не испытывал такой паники, как при первом входе в подземелье. Они могли шутить друг с другом и даже подружились с Шифеном. Иногда они даже просили Шифена научить их нескольким боевым техникам. Чем чаще Шифен выдавал случайные удачные советы, тем сильнее росло восхищение команды. Под небрежным руководством Шифена многие игроки в команде показали заметное улучшение. Вскоре все прибыли в последний тронный зал. Здесь они встретили последнего босса, темного колдуна Салау. Темный колдун Салау, вождь верховного ранга, уровень 12, ХП 500-500-000. В то же время, когда Шифен и его команда уже добрались до последнего босса, одинокий тиран из темной звезды все еще боролся с первым боссом оружейной фабрики Бестий, Каруром. Его команда уже 3 раза потерпела поражение. Они не могли продвинуться вперед ни на дюйм. У одинокого тирана случилась истерика. Он не знал, почему подземелье на 20 человек настолько тяжелее, чем командное подземелье на 10 человек. После долгих раздумий одинокий тиран обнаружил причину их неудач. В борьбе с этим боссом ключевым фактором являлось время. Чтобы его прикончить, недостаточно только накапливать урон. Возможно, нужно модернизировать оборудование, иначе не будет никакой возможности пройти это подземелье. Нам действительно нужно идти и модернизировать наше оборудование, Прежде чем пытаться снова, одинокий тиран в нерешительности посмотрел на Карура. Его чрезмерное хвастовство сыграло с ним злую шутку. Он вспомнил об альянсе ассасинов и его осенила внезапная догадка. Если даже его команда не может справиться с Каруром, несмотря на то, что их оборудование гораздо лучше, чем у команды соперников, то они, вероятно, тоже застряли на первом боссе. Когда одинокий тиран подумал об этом, его настроение сразу поднялось. Он решил поразмыслить над их стратегией нападения, давая боссу еще одну попытку. Тем временем в великолепном тронном зале оружейной фабрики бестий, альянс ассасинов уже изучил навыки темного колдуна Салау. Основной атакой Салау была темная стрела. Помимо этого, его невозможно было контролировать, и он обладал двумя убийственными навыками. Одним из них был навык, называемый «скрытая рана». Во время атаки босс выпускал 12 темных стрел. Каждая темная стрела нанесет минус 800 урона и вызовет эффект страха, который длился 6 секунд. Другой навык назывался «вызов огненного гиганта». Огненный гигант был особой элитой 12-го уровня с мощностью 50 000 НР. Каждый огненный гигант, которого вызывал Салау, обладал эффектом самосожжения, который наносил урон минус 300 в секунду всем целям в радиусе 10 ярдов. Это было самым тяжелым пунктом в борьбе против темного колдуна Салау, так как самосожжение наносило больший урон с течением времени. Если какие-либо игроки, кроме МТ, получают минус 300 урона пламени каждую секунду, они будут длиться от 4 до 5 секунд. Тем временем Салау будет вызывать дополнительного огненного гиганта каждые 1-2 минуты. Учитывая эффект страха от скрытой раны, многие игроки в команде умрут от сочетания этих двух навыков. Даже если эта комбинация не убьет их сразу, три огненных гиганта, регулярно появляющихся, добьют их. Три огненных гиганта означают минус 900 повреждений в секунду. Даже Ши Фэн не мог продержаться 3 секунды под такими повреждениями, не говоря уже о других игроках в команде. Однако если они сосредоточат свои атаки на вызванных огненных гигантах, то потеряют драгоценное время. В результате Салау полностью восстановит свои НР за счет боевого восстановления. Битва на истощение, как это, закончится только когда целители истощат свою ману и команду. Тем временем, послав группу из полудюжины игроков проверить воды, все узнали истинную силу темного колдуна Салау. В результате их настроение ухудшилось, а уверенность пошатнулась. Игнорируя тот факт, что каждая из темных стрел Салау могла нанести минус 800 повреждений их МТ и минус 1000 повреждений всем остальным, с огненными гигантами было чрезвычайно трудно справиться. В конце концов, ни один из игроков ближнего боя не мог приблизиться к огненному гиганту, и даже если бы только МТ затопили его, целители все равно не смогли бы справиться с высоким уроном. Не говоря уже о том, что у Салау был навык скрытой раны, которая может нанести внезапный урон минус 800. Сам огненный гигант может нанести МТ более минус 300 урона своими атаками. В сочетании с эффектом самосожжения огненного гиганта, его мастерство могло соперничать с мастерством босса. Если они внезапно получат удар от скрытой раны Салау в дополнение к атакам огненного гиганта, даже их МТ могут мгновенно умереть. Более того, если они не убьют первого огненного гиганта в течение 1-2 минут после его вызова, Салау вызовет второго огненного гиганта. Под одновременными атаками двух огненных гигантов у их МТ не будет шансов. С их нынешним снаряжением и уровнем, они просто не в состоянии биться лицом к лицу с темным колдуном Салау. Настроение у всех было очень мрачным. Разве это не всего только жесткий режим? Почему так трудно? Тяжело представить, что бы тут было, если бы что был адский режим. С горечью заметил пронзающее сердце, увидев возможности темного колдуна Салау. Глава гильдии Альянса Ассасинов, суровый меч, нахмурил брови, погрузившись в глубокие размышления. Трудности с набегами на Салау были намного выше, чем у двух предыдущих боссов. Как и ожидалось от финального босса, будет нелегко преодолеть это препятствие. В любом случае, у сурового меча не было хороших методов, чтобы напасть на Салау. Пока все были обескуражены. Почему бы нам сначала не попробовать? Это не значит, что мы сейчас совершенно беспомощны, внезапно сказал Ши Фэн в командном чате. Слова Ши Фэна были подобны лучу надежды. Брат Е Фэн, мы действительно можем напасть на этого босса? Му Цин моргнула гипнотизирующими глазами, ее тонкое тело прижалось к Ши Фэну, когда она спросила. Это вполне возможно. Чтобы это узнать, нам надо попробовать, верно? Ши Фэн просто пожал плечами, его спокойный вид слегка удивил Му Цин. После чего Ши Фэн кратко изложил свой план. План Ши Фэна был прост. Он направит атаки огненных гигантов на себя. В это время вся команда сосредоточится на атаках на босса. В этой ситуации трое из четырех целителей в команде будут отвечать за исцеление МТ, в то время как последний целитель будет отвечать за сохранение жизни Ши Фэна. Однако этот план был очень рискованным. Его успех во многом зависел от того, сможет ли Ши Фэн переключить внимание огненных гигантов на себя. Поскольку тронный зал не предоставлял широкой зоны для движения, Ши Фэну нужно было помнить о своем положении. Любые ошибки могут привести к потере команды. Однако никто не отверг предложение Ши Фэна. У них даже не было ни малейшего сомнения в плане Ши Фэна. Они давно убедились в его силе. Поскольку Ши Фэн поделился своим планом, он должен быть очень уверен в этом. Таким образом, они верили, что Ши Фэн действительно может это сделать. Ватерлейк, ты активируешь ауру тьмы. Белое перо, ты активируешь ауру крестоносца. Ну что ж, приступим, сказал Ши Фэн. Темная аура рыцаря-хранителя может обеспечить дополнительное сопротивление союзникам в 5 очков, уменьшая урон, который они получили. Между тем, аура крестоносца может увеличить скорость передвижения союзников на 10%, позволяя всем легче уклоняться от огненных гигантов. С этими двумя аурами команде было бы намного легче напасть на босса. Ватерлик первым бросился на Салау. В то время как Салау все еще был в процессе заклинания, Ватерлик разбила щит мести в лицо Салау, причинив минус 181 урон. Затем Ватерлик понес справедливое наказание в ущерь минус 201. Однако ни одна из этих атак не прервала или задержала пение Салау. И вскоре после этого полоса темного света пронзила Ватерлик через грудь, причинив ему ущерб минус 800. Мгновение спустя три исцеляющих огня приземлились на тело Ватерлейка, восстановив более 700 НР. После того, как Ватерлейк продолжил атаковать Салау, Ши Фэн приказал другим игрокам начать атаки. Через мгновение Салау указал посохом в небо. Большой, лазурно-зеленый огненный шар спустился с неба, врезавшись в тронный зал. Немедленно Ши Фэн бросил пылающий метеор в лазурно-зеленого огненного гиганта, причинив ущерб минус 621 и мгновенно став его главной целью. Увидев огненного гиганта, бросившегося на него, Ши Фэн развернулся и побежал, отвлекая огненного гиганта от остальной команды. Затем он начал кружить по залу, в то время как огненный гигант пытался догнать его. По мере того, как энергии продолжали уменьшаться, огненные гиганты, которых он призывал, становились все сильнее. К сожалению, Ши Фэн выманил всех огненных гигантов, которых вызвал Салау, испортив ему удовольствие. Через 10 минут Салау издал возмущенный рев. Умирая, он рухнул на трон. Глава 215. Основное зелье огнестойкости. От начала до конца Ши Фэн заманил в общей сложности 9 огненных гигантов, гоняя их по тронному залу. Из-за его действий огненные гиганты не смогли продемонстрировать свою доблесть ни разу за всю эту битву. В результате с темным колдуном Цалау стало очень легко иметь дело, и он очень быстро испустил последний вздох под обстрелом. Даже босс верховного ранга босс не мог конкурировать с реинкарнированным игроком. Их единственной судьбой было быть игрушкой по дороге к смерти. Увидев смерть Цалау, все подпрыгнули от радости. Завод боеприпасов Бестии относился к категории экспедиционных подземелий. В отличие от кладбища Темной Луны, которое было подземельем выживания, игрокам нужно было только убить финального босса в подземелье, чтобы пройти его. Хе было необходимости покидать подземелье. В этот момент уже появилось объявление о системе района города Белой Реки. Оповещение системы города Белой Реки. Поздравляем Альянс Ассасинов с тем, что вы стали первой командой, которая завоевала завод боеприпасов Бестии в жестком режиме. Все игроки в команде будут вознаграждены 50 000 НР и 1 серебряной монетой. Оповещение системы города Белой Реки. Поздравляем Альянс Ассасинов с тем, что вы быстрее всех прошли завод боеприпасов Бестии в жестком режиме. Все игроки в команде будут вознаграждены 50 000 НР и 1 драгоценным камнем 1 уровня случайного атрибута. Поскольку этот режим не был адским, главная система сферы бога не оказалась настолько щедрой, чтобы вознаградить их очками репутации. Обычно игроки получают НР только при прохождении первого четкого жесткого режима. Кроме того, командные квесты можно было пройти в двух режимах – жесткий и адский. Нормальный режим никто не принимал во внимание, поскольку в нем не было ограничения по времени. Как правило, основная система сферы бога выделяет четкое время для командных подземелий. Точное время, установленное системой, зависело от типа командного подземелья и его сложности. Время завода боеприпасов «Бестии» в жестком режиме было установлено на 3 часа. Сфера Бога обычно устанавливала короткий промежуток времени. Обычно пройти такой режим за установленное время могли только элитные команды. Тем временем, под командованием Шифена, Альянс Ассасинов потратил только 2 часа и 22 минуты, чтобы очистить завод боеприпасов «Бестии» в жестком режиме, уменьшив расчетное время. Это доказывало, что сила команды уже была выше стандартов нормальной элитной команды. Однако все в команде прекрасно знали, что это достижение было связано с вкладом Шифена. После всеобщего ликования, команда наконец приступила к сбору урожая. Они начали изучать предметы, оставленные темным колдуном Салау, последним монстром-боссом завода боеприпасов «Бестий». По сравнению с предыдущими двумя боссами, добыча из Салау была гораздо более щедрой. Салау сбросил в общей сложности 7 предметов. Среди них было 5 шлемов 10 го таинственного уровня, каждый из которых был частью набора оборудования для разных классов. К счастью, Салау даже уронил основной рецепт зелья огнестойкости. Что касается последнего предмета, это был секретный посох серебряного ранга, предназначенный для элементалистов. Элементальный посох, секретный посох, серебряный ранг, уровень 10, интеллект плюс 15, сила плюс 4, ловкость плюс 4, выносливость плюс 10, увеличивает урон от стихии на 5%, увеличивает скорость чтения заклинаний на 10%, прочность 80-80. С первого взгляда можно было сразу сказать, что это было очень ценное оборудование, предназначенное для элементалистов. Когда маги в команде посмотрели на детали этого посоха, изо рта у них чуть не потекла слюна. Кстати, у этих магов было довольно много таинственного железного снаряжения, их оружие и снаряжение были ниже 10 уровня. Они явно были намного слабее по сравнению с оружием и снаряжением 10 уровня, не говоря уже о секретном посохе серебряного ранга. Суровый меч немедленно передал посох Му Цин. Тем не менее, никто в команде не выразил недовольства решением сурового меча, потому Му Цин на самом деле была сильнее всех. Более того, она нанесла максимальный урон из всех присутствующих здесь магов. После этого, суровый меч вручил шлем защиты от ветра и основной рецепт огнеупорного зелья Шифену. Точно так же никто в команде не опротестовал это решение. Если бы не Шифен, они бы не очистили это подземелье первыми. Теперь у Шифена было 4 части защиты от ветра. Хотя у него все еще не было всех 6 предметов, этого было достаточно, чтобы заменить бронзовый набор серебряной луны. «Брат Ефен, ты так сильно помог нам, и при этом взял так мало. Мне неловко перед тобой и, поэтому, пожалуйста, позвольте мне заплатить тебе еще 100 000 кредитов в качестве компенсации. В противном случае, если другие гильдии узнают об этом, они обязательно скажут, что мы просто использовали тебя и высмеют за жадность», — со смехом сказал суровый меч, глядя на Шифена. Не говоря уже о рекламных выгодах, связанных с получением первой зачистки завода боеприпасов «Бестий» в жестком режиме, к тому же оборудование, которое они получили, имело значительную ценность. Особенно это касалось секретного посоха серебряного ранга. Ценность одного этого посоха могла сравниться с полудюжиной предметов таинственного железного оборудования 10 уровня. Следовательно, потратить дополнительные 100 000 кредитов, чтобы компенсировать Шифену его работу, было несущественно. Иными словами, Альянс Ассасинов получил огромную прибыль от этой сделки. В конце концов, первая очистка подземелья команды жесткого режима из 20 человек имела чрезвычайное значение, так как до этого момента ни одна гильдия еще не очищала командное подземелье в жестком режиме из 20 человек. Этот факт значительно укрепил положение Альянса Ассасинов в городе Белой Реки. Теперь темная звезда не будет смеяться над ними. Конечно, давая Шифену 100 000 кредитов, суровый меч также имел намерение углубить отношения между Шифеном и Альянсом Ассасинов. Суровый меч все еще хотел завербовать Шифена в гильдию. Шифен легко распознал намерения сурового меча. Однако он лишь улыбнулся в ответ, без колебаний принимая все, что предлагал суровый меч. Тот понятия не имел, что Шифену на самом деле наплевать на это оборудование. Даже если это был набор оборудования для защиты от ветра, это был просто временный набор оборудования для Шифена. Между тем, среди этих предметов, Шифен уделил наибольшее внимание основному рецепту зелья огнестойкости. Основное зелье огнестойкости. после потребления, увеличивает огнестойкость на 15 пунктов на 1 час. Сейчас это зелье не имеет никакой ценности, но когда различные крупные гильдии начнут набеги на пламенное гнездо 25 уровня, ценность этого рецепта основного огнеупорного зелья взлетит до небес и выше. Оно будет стоить как часть тонкого золотого оборудования. Игрокам не разрешалось использовать священное писание пылающего солнца, когда они находились в подземелье. Между тем, оборудование, которое увеличивало огнестойкость игрока, было крайне редким. Самый быстрый способ увеличить огнестойкость – использовать основное огнезащитное зелье. Если у игрока нет этого зелья, то набег на пламенное гнездо будет возможен только в его мечтах. Если Ши Фэн начнет искать зельевару сейчас, чтобы изготовить основное зелье огнестойкости, он построит себе верный путь к будущему богатству. Даже 10 предметов секретного серебра не могли соперничать с тем, что он мог заработать на этих зельях. «Брат Е Фэн, ты свободен завтра?» В этот момент Му Цин подошла к Ши Фэну, получив молчаливый намек от сурового меча. «Моя группа планирует завтра совершить набег на старые руины, командное подземелье из 10 человек высокого уровня. Однако один из членов группы отказался участвовать из-за личных проблем. Я бы очень хотела, чтобы ты присоединился. Ты согласен? После зачистки командного подземелья, ему для восстановления нужно 3 дня. Следовательно, им нужно было выждать это время. Стоя в стороне, суровый меч внутренне захлопал в ладоши филигранному исполнению Му Цин. Отношения требовали заботы и нежного воспитания. Хотя он видел, что Ши Фэна не особо заинтересовался Му Цин, но кто мог сказать, что их ждет в будущем? «На завтра у меня есть другие планы. Давай спустимся в подземелье в другой раз». Ши Фэн, естественно, понимал, чего добивается Му Цин, но он не стал вестись на ее удочку и тактично отверг ее предложение. Хотя старые развалины были командным подземельем высокого уровня, там не было ничего, что могло бы пробудить его интерес. Он только потеряет время, отправившись туда. Теперь, когда он переоделся в 4 части оборудования для огнетушителя, его атрибуты снова значительно возросли. Сейчас ему хотелось попытаться продолжить эпический квест «Тьма спускается». В невинных глазах Му Цин мелькнуло разочарование. Она не думала, что ее обаяние, которое до этого приносило ей только успех, потерпит неудачу в борьбе с Ши Фэном. Ей действительно не хватало обаяния, или защита Ши Фэна была слишком высокой. Глава 216. Певоск садящий воображение. Фабрика боеприпасов бестий. «Босс, мы уже 4 раза теряли команду и потеряли 20% нашего опыта. Если мы и дальше будем умирать такими темпами, то, возможно, в определенный момент нам даже не хватит опыта, чтобы войти в подземелье. Почему бы нам не сдаться? Хорошо, отдыхайте. После этого мы отправимся в командное подземелье на 10 человек, чтобы обновить наше оборудование». На лице одинокого тирана застыло мрачное выражение. Они испробовали всевозможные методы, чтобы напасть на верховного вождя, Карура, но, в конечном счете, потерпели неудачу из-за отсутствия урона. Раньше он клялся убить Карура. Теперь, когда он думал об этом, он чувствовал, что его решение было несколько опрометчивым. К счастью, у игроков из Альянса Ассасинов вообще не было абсолютно никаких шансов очистить подземелье. В противном случае он был бы крайне унижен. И когда члены Темной Звезды отдыхали, внезапно у всех в ушах зазвенели 2 системных уведомления, касающиеся Альянса Ассасинов. Вначале члены Темной Звезды подумали, что ослышались. Поэтому они быстро вызвали интерфейс объявления. Необычайно большие и ясные слова доказывали, что они ошибались. Альянс Ассасинов действительно первыми очистили завод боеприпасов бестий в жестком режиме. Настроение всех членов Темной Звезды упало. Почему между их командами такая большая разница? Разве они не должны быть сильнее Альянса Ассасинов? Как мог Альянс Ассасинов очистить все подземелья в то время, как они застряли на первом боссе? Одинокий тиран чувствовал себя так, словно ему отвесили 2 крепкие оплеухи, когда он смотрел на эти уведомления. Его щеки горели, как в огне. Он почувствовал себя еще хуже, когда вспомнил слова Ши Фэна. «Если ничтожество, на которых вы смотрели свысока, внезапно первыми очистит подземелье, то что вы вообще из себя представляет?» В этот момент эти слова были подобны острым мечам, непрерывно рубящим гордость одинокого тирана. Одинокий тиран и представить себе не мог, что такое может случиться. Однако он не был дураком. Он не верил, что альянс ассасинов в одиночку очистил подземелье. Единственный возможный способ сделать это помощь Ши Фэна. Откуда взялся этот таинственный человек? На самом деле, не только темная звезда была шокирована этой новостью. Когда объявление распространилось по всему району города Белой реки, оно привлекло внимание многих других гильдий. Положение альянса ассасинов в городе Белой реки стало очень заметным, поскольку их скорость развития превзошла даже скорость первоклассной гильдии. Темная звезда, которая совсем недавно подавляла альянс ассасинов, теперь, без каких-либо существенных результатов в командных подземельях, теперь оказалась не в лучшем положении.